Мама Оля. Оля росла необычным ребенком. Светлая, улыбчивая, она немного отставала в умственном развитии от сверстников. В детсад девочку не отдали, в школе ее определили в класс коррекции. Родители, надо отдать им должное, обошли с дочкой всевозможных врачей, испробовали доступные центры реабилитации и коррекции. Однако легкий налет неземного восприятия мира у девочки не исчезал. Из-за иногда странного поведения и непредсказуемой реакции Оли ее сторонились ровесники. Особенно в подростковом возрасте, когда на детскую проблему наложились гормональные штормы полового созревания. Превратившись в девушку, Оля расцвела той нежной тургеневской красотой, которая категорически непонятна молодому поколению 21 века. Были насмешки, повороты пальцу виска, обидные подколки. Она ведь не была дурой, она была социализирована, многое понимала. Но в ее мире не было средств борьбы с такой реакцией ровесников. Родители переживали. А дочка улыбалась своей умиротворенной улыбкой, прижималась к маминому плечу и, зажмурив глаза, шептала о том, как она любит ее и папу, как ей хорошо с ними рядом. Потом вскакивала, начинала кружиться и петь, а потом падала на диван и горько плакала. В 17, когда школа осталась позади, а впереди ждала взрослая жизнь, родители забеспокоились всерьез. Их пугала открытость Ольги, готовность всем идти навстречу. Удивительно, но ни насмешки сверстников, ни родительская опека, ни косые взгляды окружающих не убили в этом светлом создании доброго отношения к миру. Однажды Оля сказала маме, что хочет пойти работать. Родители задумались. Они перебрали множество вариантов, но каждый раз анализируя выборы и прогнозируя развитие событий, понимали, что некоторая непредсказуемость дочки может навредить и ей, и ее работодателям, и вообще. Как-то летом они поехали на любимое озеро с ночевкой. Оля любила эти поездки. Она растворялась душой среди природы. Могла долго бродить по соседнему лугу, плавать, забредать в ближайший лесок. В этот раз их ждал сюрприз. Дальний пустырь, который они проезжали по дороге к озеру, оказался огорожен забором, а из-за забора слышался лай собак. «Катя, видишь, все-таки занялись пустырем», — обернувшись к жене, сказал Володя. «Вов, в интернете же писали, да и по телевизору объявление было, что приют для собак кто-то организовал». Просветила мужа жена. «Понятно», — кивнул головой Володя. Оля, до этого привычно глядевшая за мелькающей в окне дорогой, встрепенулась. «Пап, давай заедем в приют», — попросила она. «Оля, туда так просто лучше не заезжать. Ну, что хорошего смотреть на несчастных животных, обиженных судьбой», — горько проговорил отец. Надо сказать, что в детстве Оля часто просила родителей завести кошку или собаку, но они всегда находили для нее аргументированное объяснение, почему не стоит. На самом деле, папа и мама боялись, что маленькая девочка неправильно воспримет поведение животного и обидит его. Нет, она не ударит, но прижать к себе от всей души, чтобы согреть или успокоить, могла. И это прижимание может оказаться совсем не безобидным. «А что надо, чтобы заехать туда не просто посмотреть?» — продолжила Оля. «Ну, хотя бы корм купить, или там подстилки какие-нибудь, или игрушки. Не знаю, я этой темой не интересовался, маму спроси», — ответил Володя. «Мам», — повернулась к Кате Оля. «В принципе, папа прав, надо чем-то помочь». Оля задумалась. На озере она не ходила привычно по округе, сидела на берегу, смотрела на воду и о чем-то думала. 2 недели девушка изучала сайт приюта, ходила по зоомагазинам. И как-то вечером, когда вся семья была в сборе, Оля попросила родителей выслушать ее. «Пап, мам, я хочу помогать этим животным, ну, которые в приюте. И да, я и сайт посмотрела, и по магазинам походила, и цену узнала. Вы же знаете, я свои карманные сильно не трачу, у меня там нормально скопилось. Давайте в выходные поедем туда», — посмотрела она на родителей. Они не могли ей отказать. Решение было принято. Закупив, что можно, в субботу они отправились в приют. Когда подъехали к воротам приюта, их встретила приятная женщина с парнишкой. Тот оказался волонтером. Он же помог перенести подарки из машины в офис приюта. За приветствиями и разговорами никто не заметил, как Оля пошла к вольерам с собаками. Девушка останавливалась у каждого, что-то говорила, и собаки переставали лаять. Они виляли своими короткими и длинными, пушистыми не очень хвостиками, улыбались ей. Катя, увидев, что дочь отошла, двинулась к ней. Когда она подошла поближе, Оля обернулась. Из глаз дочери лились слезы, а сами серые глаза вдруг показались Кате пронзительно голубыми. «Мам, я поняла, они не судьбой обижены, а людьми. Вот тот черненький с порванным ухом жил с бомжом на свалке. Хозяин пропал, а его погнали другие. А вот эта смешная девочка, она родилась где-то в гаражах. Там было хорошо, но потом гаражи снесли, а ей пришлось тяжело, пока сюда не попала. Радуется». Оля говорила и говорила, а Катя испугалась. Дочка придумывала для собак истории и плакала, а мать боялась нервного срыва. Тут к ним подошла работница приюта. «Вы просто смотрите или хотите кого-то взять?» — спросила она. «Нет, пока об этом речи не идет. Просто дочь решила посмотреть на ваших питомцев», — ответила Катя. «Понятно. Ой, Черныш, не суй ты голову в решетку, опять застрянешь», — поругалась женщина на того черненького пса, про которого говорила Оля. «Он к нам со свалки попал. Был у него хозяин, такой же бездомный. Да, видимо, заболел или умер, не знаю. А Черныша другие обитатели свалки погнали. Нам про него бабушка, которая иногда прикармливала хозяина, сообщила», — разговорилась работница приюта. «А вот эта смешная девочка откуда к вам попала?» — вдруг спросила Катя. «А это с еще тремя из старых гаражей. Их снесли. А собаки стали напрягать жителей близлежащих домов. Пришлось их забрать». Катя стояла, замерев на месте. А Оля шла от вольера к вольеру и что-то говорила, говорила. «Извините», — очнувшись, обратилась Катя к женщине. «А у вас любой же может поработать волонтером?» «Да, конечно, мы всем рады». Прошел год. Приют «Ваш друг» обзавелся добротными теплыми вольерами, удобной площадкой для выгула. В штате появился ветеринар. Но самое главное, появились спонсоры, что позволило работникам приюта без боли смотреть на своих подопечных. Многие из здешних сирот уже обрели свои семьи. И все благодаря волшебнице маме Оле, которая не просто советовала желающим определенную собачку. Она рассказывала о ее жизни, характере, привычках. Так что сердца людей наполнялись теплом и любовью. Вот и сегодня к воротам подъехала машина. Из нее вышла семья. Папа, мама и двое близняшек лет 10. Встречать потенциальных хозяев для Снежка вышла Анна Андреевна. «Здравствуйте, вы за Снежком?» «Добрый день, да», — ответил отец семейства. «Мама, Оля, тут за Снежком приехали», — громко крикнула Анна. Откуда-то из-за вольеров выскочила стройная фигурка в спортивном костюме с русыми волосами, завязанными в высокий хвост. При быстром шаге хвост смешно раскачивался в стороны. Молодая девушка с открытой улыбкой бойко подошла к семейству, внимательно посмотрела на всех, сама себе кивнула головой и сказала: «Пойдемте, будем уговаривать Снежка поверить вам». «Мама, Оля, ты скажи ему, будет выкобениваться, перекрасим в черный», — засмеялась Анна. «Он сказал, что ему нравится зеленый», — хихикнула Оля, подмигнув наблюдавшим за их разговором гостям.